Глава 19. Они и правда роботы? «Странно. У меня под ногами постоянно путаются какие-то еноты», — задумчиво сказала Октябрина Эдуардовна, когда все вернулись в отель. «В квартире Финдершлотца, в других местах, даже в этом отеле». «Я никого не видела», — сказала Илона. «Это наверняка роботы», — заявил Егор. «Их в Триумфе полно». «Роботы?» — расстроилась Лиза. «Не оборотни? Ну что за невезение?» «Зато ты сняла настоящую погоню за беглыми преступниками», — довольно сказала Светка. «Выложим ее в свой блог. Все обзавидуются, что мы такие крутые». «Точно!» Тут же повеселела Лиза. «И вообще, неплохо прокатились. Кстати, на наших санках». «Но они не догнали бы наши сани, если бы не реактивное ускорение», — сказал Егор. «Верно», — не могла не согласиться Светка. «Ну ладно, в этот раз мы готовы признать ничью». «Вот еще», — возмутился Егор. «Никакая это не ничья». «Да ладно вам», — засмеялась Илона. «Без ваших саней мы не догнали бы преступников, так что я согласна на ничью». «В следующий раз еще в чем-нибудь посоревнуемся», — пообещала Светка. И они с Лизой побежали искать Иннокентия Евгеньевича. А Кефир, Гаврош и Рикошет не спеша подошли к Матильде, которая сидела посреди холла. Вид у нее был изрядно потрепанный. «Ну что, съела?» — Кефир показал ей язык. «Все приняли нас за роботов». «На этот раз вам все сошло с лап. Но я вас еще повстречаю на узкой дорожке». Зло фыркнула Матильда. И гордо распушив рыжий хвост, она поспешила за хозяйкой. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Бари-Вода, вбежав в разгромленный холл. «Вы положили конец этому сумасшествию, но я не понял, если прежний владелец особняка жив, что станет с отелем?» «Разберемся с этим чуть позже», — пообещал Иван Алексеевич, а затем подошел к бабушке Илоны. «Марина, вы не пострадали?» «Что вы? Вовсе нет», — ответила та, покраснев. «Я так счастлив», — профессор галантно протянул ей руку. «А вы ведь не будете возражать, если я как-нибудь загляну в ваше кафе?» «Буду только рада», — заверила его бабушка Илоны. «Тили-тили тесто, жених и невеста», — пропел Кефир, выглядывая из-за спины Егора. «Говорящие еноты», — удивленно сказала бабушка. «Они и правда роботы?» «Инопланетяне», — с улыбкой сообщил Иван Алексеевич. «В будущем этим уже никого не удивишь». «Верно», — кивнул Рикошет. «Мы тут у вас на земле застряли и дружим с вашей Илоной». «Бабушка, я тебе все расскажу», — пообещала девочка, — «но только не при полиции». «Конечно», — спохватилась бабушка, с опаской покосившись в сторону полицейских и Октябрины Эдуардовны. Пока полиция беседовала с управляющим и горничной, Илона, Егор и бабушка Марина поднялись в свой номер вместе с гостями, енотами и профессором. Наконец-то Илона познакомила бабушку с Кефиром, Гаврошем и Рикошетом. Та была очень взволнована, но безумно рада знакомству и предложила енотам почаще посещать ее кафе. «Будем угощать вас вкусненьким в любое время», — пообещала она. Кефир благосклонно закивал. Профессор Иван Алексеевич тоже пообещал наведываться. «Но сначала я разберу машину времени и перенесу ее в другое место, чтобы никто больше не смог ею воспользоваться», — сказал он. «Слишком много людей слышали наш разговор с этим безумным Финдершлотцем. Как хорошо, что без бриллианта она не работает». «Но как вышло, что такой дорогой камень стал ключом к вашей машине времени?» — спросила бабушка Марина.